Глава 75. Рассредоточенный флот Анимуры представлял собой пеструю группу больших и малых кораблей. Одни были тяжело вооружены и низко сидели в воде, другие же сохранили маневренность. Закаленные рыбаки и опытные торговцы умели сражаться со штормами и крупной рыбой в открытом море, но никогда не сражались с кем-то вроде нарукайцев. На них двигалось больше сотни змеиных кораблей. Натан стоял на носу преследователя, чувствуя, как ускоряется пульс. Он с нетерпением ждал столкновения. Переднее нарукайское судно направилось прямо к кракенобойному кораблю, вспенивая воду веслами. «Пресвятая мать морей, вот и они!» – воскликнул Беннон. Бойцы по всей линии обороны готовились к бою. Солдаты, матросы и лучники. Среди них были и одаренные. Орен, Перри, несколько сестер света. Самые опытные из ученых твердыни и одаренные добровольцы из Танимуры. «Я и не знал, что у нарукайцев так много кораблей!» Капитан Джаред выглядел необычайно серьезным. Таким Натан его еще не видел. Натан, который тоже был впечатлен, улыбнулся. «Король Скорбь любит нападать на беспомощные деревни. Сегодня он поймет, что мы от них отличаемся». Ники осталась на суше вместе с Циммером и Линдоном, присоединившись к войскам, которые патрулировали побережье. Они были готовы сражаться на улицах, если нарукайцы прорвутся через морскую блокаду и примутся грабить город. Натан знал, что колдунья сумеет их остановить, но намеревался не пропустить к берегу ни одного змеиного корабля. Враг приближался. Покрытые шрамами воины высыпали на палубы, подняв мечи и топоры. Цепляясь за носовую фигуру змея, король Скорбь издавал первобытный боевой рев. «Мы убьем тебя, Скорбь!» – тоже заорал Беннон во всю силу легких. «Иди сюда, уродливый ублюдок!» Лила выгнула бровь. «Ты меня впечатлил, мальчишка!» Натан всецело сосредоточился на нарукайском короле, который был самым отвратительным из всех. Омерзительная крупная женщина подле короля вскинула в воздух массивный кулак. Внутри Натана вскипала опасная магия. «Иди навстречу своей судьбе». Впервые он увидел нарукайцев после того, как вместе с Ники Бенноном выжил в кораблекрушении неподалеку от бухты Ренда. Во время того нападения нарукайцы погубили немало беспомощных людей. Беннон будто тоже вспомнил о той ночи, и лицо его ожесточилось. Он держал меч мертвой хваткой, на его лбу проступил пот. «Нам предстоит крупное сражение. Я могу впасть в боевое безумие и не осознавать, что происходит». Он посмотрел на Лилу. «Так много врагов нужно убить». Грохот нарукайских барабанов наполнил гавань, и вызывающие крики усилились. Натан ощутил, как сердце в его груди сжимается от гнева, принадлежащего не только тени главного укротителя Айвина. «Скоро сможешь творить насилие сколько угодно», – прошептал он темному призраку внутри себя. «Так займись делом». Змеиные корабли были все ближе и ближе. Налетчики навалились на весла в последнем рывке. Натан на носу преследователя поднял руки и расставил пальцы. «Почти пора». Когда воздух наполнился треском магии, поднявшийся ветер принялся трепать его плащ словно флаг. Сестры света стояли на носу соседних кораблей, тоже призывая магию. По всей линии морской обороны волшебники и колдуньи поднимали волны. Вода перед преследователем вспенилась, и Натан при помощи дара сформировал волны, словно пекарь, который разминает тесто. Силой выдохнув, он надавил ладонями вниз, призывая невидимую силу и создавая провал в воде. Появилась рябь, каждая волна была сильнее предыдущей. Валы накатывали друг на друга, образуя белые шапки, и двигались в сторону нарукайского флота. Натан вложил в воду больше силы, создавая крупные волны и посылая по морю шторм. Его одаренные товарищи действовали схожим образом, образуя в обычно спокойной гавани бурные потоки. Высокие волны раскачивали вражеские корабли, словно те были щепками, и несколько нарукайцев выпало за борт. Один из них угодил под удар весел и скрылся под водой. Натан видел, как Орен на корабле капитана Стрейкера размахивает кулаками из стороны в сторону, создавая высокие валы, чтобы опрокинуть змеиные корабли. Морская вода захлестнула палубу, смыв с нее десяток разозленных налетчиков. Натан заставил свои волны резонировать с волнами Орона, и их сила удвоилась. Настоящие стены воды сталкивали нарукайские корабли, словно те были игрушечными, ломали корпуса и мачты. Но налетчики продолжали пребывать. Король Скорб потребовал от команды грести быстрее, и те неутомимо орудовали веслами. С носа каждого нарукайского корабля смотрела резная змеиная фигура, раскрывшая пасть и готовая протаранить противника. Натан послал волну к кораблю на фланге, высоко подняв его, а потом в мгновение вытянул из-под судна воду. Змеиный корабль рухнул, расколовшись. А волны столкнули два других корабля, разбив как яйца. Десятки новых кораблей плыли через обломки. Сестры Света объединили усилия и подняли водяной щит, который окатил нарукайские корабли и оттолкнул несколько из них. Но налетчики только сильнее налегали на весла. Команда преследователя отчаянно старалась удерживать корабль против обратных волн. Беннон держался за борт, а Лила расставила ноги, сохраняя равновесие. Моросит свирепо посмотрела на приближавшегося противника. Королю Скорбь как-то удалось заставить гребцов продвигать корабль. С удивительной скоростью судно приблизилось к охотникам на кракенов. Часть весел была сломана, но флагман рвался вперед, как рычащий зверь. Натан попытался ударить его волной, но это не помогло. Уродливая нарукайка рядом с королем размахивала мечом. Скорбь поднял боевой топор. Натан попытался ветром оттолкнуть приближавшийся корабль, но флагман совершил самоубийственный рывок. Волшебник послал вперед мощную стену воздуха, сломав грот мачту. Но змеиный корабль было уже не остановить. Он врезался в кракенобойное судно с громоподобным грохотом, от которого содрогнулись корпусы палуба. От удара фигура змея разлетелась на куски. Доски задрожали и треснули. Беннона швырнуло на палубу, когда преследователь накренился. Но Лила успела поймать его за рубашку. Натан был сосредоточен на магии, властвуя над волнами и ветром. Он среагировал недостаточно быстро и потерял равновесие. Его толкнуло к борту, он попытался ухватиться за перила, но поскользнулся и полетел в бурлящую воду, полную деревянных обломков и окровавленных тел.